другой размахнулся по дуге и ударил его по голове, в результате чего он рухнул на землю с окровавленным носом. Но все еще находясь в сознании, я развернулся как раз вовремя, чтобы увернуться от удара другого охранника. Его меч был окутан раскаленным пламенем. Я не упустил возможности ткнуть пальцами в его незащищенные глаза. Охранник закричал о кровавом убийстве, когда он отшатнулся от меня, дав мне время, необходимое, чтобы ударить охранника с электрическим зарядом по голове, пока он пытался встать с земли. Он снова рухнул и на этот раз уже остался лежать. Я обернулся, чтобы нанести шквал ударов моему оппоненту, который все еще кричал о том, что ему выкололи глаза, вдавив его шлем. Я ударил его с такой силой, что он отлетел и рухнул в ноги охранника в шлеме с перьями. Последний охранник действительно пытался бежать к двери, так что все, что мне нужно было сделать, это поднять меч, чтобы бросить его ему в спину, пронзив лезвием его заднюю часть колена, где он был незащищен. Из-за этого он быстро упал, и ему не оставалось больше ничего делать, кроме того, как кататься по земле и кричать. Парень в шлеме с перьями выставил свой меч как преграду между нами. «Кто-кто ты?» Не обращая внимания на его вопрос, я перешагнул через его лежавших товарищей и взял из корзины кусок хлеба, чтобы откусить, и медленно прожевал его перед ним. «Мое предложение все еще остается в силе», проглотив слюну, сказал я. «Дай мне то, что я хочу, и я не засуну твой меч тебе в задницу. Да, и еще принеси чаю». Парень посмотрел на своих подчиненных, которые лежали без сознания, прежде чем снова посмотреть на меня. «Если ты хочешь знать, каково это испражняться боком в течение следующих нескольких недель, то не стесняйся и походи ко мне», бросил ему я вызов. Он сделал разумный выбор, бросив свое оружие. «Я принесу его, пожалуйста, не надо, пожалуйста, не убивайте нас». Я указал ему на дверь, и он на полной скорости выбежал, чтобы выполнить мой приказ. «Бэ-босс, мы не собираемся бежать?» – спросил один из пленников. Я приподнял бровь, глядя на него. «И что, для того, чтобы сражаться с остальными охранниками, которые возникнут на нашем пути, вы, ребята, достаточно сильны для этого?» «Нет, так я и думал. Просто ешь хлеб и держись подальше от неприятностей». «Да, босс». «Что ж, с этим маленьким событием этот охранник, скорее всего, доложит обо мне своему начальнику. Это определенно заставит кого-то важного найти меня и выяснить, кто же я такой. И когда они заберут меня, чтобы допросить, то я просто сделаю наоборот и вместо этого допрошу их сам. Зачем красться и искать их, если они могут сами прийти и найти меня, верно? Хе-хе-хе». Глава 263. Призыв к оружию. 263. Призыв к оружию. Киемипов. Приказ принцессы о мобилизации прошел так хорошо, как и следовало ожидать, то есть не особо. Большинство благородных домов, как и следовало ожидать, были менее склонны к сотрудничеству, ссылаясь на нелепые причины, по которым они не могли мобилизовать войска своего собственного дома. Причины варьировались от необходимости участвовать в свадьбе такой-то дочери, или они были в отпуске, или даже просто прямо отвергли приказ принцессы, сказав, говоря, что они подчиняются только королю. Секты, однако, были, по крайней мере, немного более сговорчивыми. Самую малость, большинство мелких сект заявили об участии своих практикующих в битве, но этого нельзя было сказать о великих сектах. Несмотря на то, что небесная секта выступила вперед, чтобы объявить о своей поддержке, другие мастера секты утверждали, что отсутствие нашего мастера было явным признаком того, что война была не такой серьезной, как мы говорили о ней. Если бы не тот факт, что мы потеряли связь с мастером, то у нас был бы способ опровергнуть их аргументы. Но, увы, такой возможности у нас не было. В конце концов, никто из 10 лучших великих сект не выступил вперед, чтобы присоединиться к делу. Без сомнения, все эти люди надеялись, что нынешняя королевская семья просто погибла, чтобы они могли занять ее место в качестве правителя континента. Каждый из них думает, что у них самих достаточно сил, чтобы уничтожить оставшуюся армию донгов после того, как мы их истощим. Поистине, мышление слабых. Мы, конечно, обратили внимание на эти куски мусора, чтобы убрать их с нашего пути позже. В конце концов, принцессе удалось собрать только профессиональную армию численностью чуть меньше 10 тысяч с добавлением практикующих. Если бы этот мир был лучше, мы бы легко получили, по крайней мере, вдвое больше, если бы все решили помочь нам. После этого общественности был объявлен приказ о призыве на военную службу, и все трудоспособные мужчины должны были вступить в действующую армию. На самом деле, это была довольно трагическая сцена, видеть, как лица людей, которые первоначально были полны веселья от празднования совершеннолетия принцессы, так быстро превратились в лица, у которых теперь только были шок и отчаяние. Я думал, что Гуин определенно будет ненавидеть их за это, и ее возможное восхождение на трон, скорее всего, будет очень ненадежным путем, поскольку этот призыв к оружию определенно заставит людей ненавидеть ее. Но мои опасения, казалось, были необоснованы, так как большинство, если не все, граждане в основном знали об угрозе донгов все это время. Я думаю, что было это связано со всеми беженцами, которые пришли из-за гор, которые затем поделились своими историями с людьми. Это могло бы вызывать чувство симпатии или ненависти к донгам среди граждан на протяжении многих-многих лет. Гуин воспользовалась этим маленьким фактом, используя все еще продолжавшиеся празднования, чтобы собрать население. Она объявила о призыве на военную службу и предстоящей войне в ближайшие несколько дней. Она даже воспользовалась случаем, чтобы объявить о кончине своей семьи и вместо нынешнего кризиса объявила себя регентом. Не говоря уже о том, сколько протоколов она только что проигнорировала, первоначальная реакция прошла именно так, как и ожидалось. Сцены возмущения и отрицания разносились по толпе, некоторые даже открыто проклинали ее и отказывались принять ее как королеву. Гуин выдержала все это, не дрогнув, и подняла руки, чтобы успокоить их. Принцесса заговорила так, словно была равна им, призналась в любви к родине и ее народу, рассказала о том, как она бы хотела сделать для народа гораздо больше, и проклинала свое бессилие. Затем она начала открыто сокрушаться о том, как беженцы из Донга отважились на опасное путешествие сюда ради обещанной им лучшей жизни. Она рассказала, как они сначала относились к ним с подозрением и дискриминацией, пока постепенно не приняли их как своих братьев, сестер. Гуин напомнила им о несправедливости, с которой они столкнулись, и о том, что теперь донги стремятся пересечь горы, чтобы подчинить их государство, разрушив то, что они так усердно защищали все эти годы. Она сплела сценарий крайних трудностей и пыток, если донгам позволить растоптать их, и каким-то образом даже сумела убедительно рассказать об обстоятельствах гибели своей семьи. Дне, когда она должна была праздновать больше всех, а вместо праздника, этот день превратился в день траура. То, как она играла с их эмоциями и менталитетом, было настолько хорошо сделано, что даже Дяо Чан была в восторге. Принцесса, которую я первоначально считала несчастной маленькой девочкой, теперь казалась такой властной и уверенной в себе, что я усомнилась, кто из них настоящая Гуин. Казалось, что она только что щелкнула переключателем и изменила себя. И если это и есть ее настоящее я, то она действительно меня впечатляет. Я почти забыла, что ранее она чуть не убила одного из дворян в припадке гнева, что было также очень трудно себе представить, потому что обычно она вела себя очень скромно. Эту ее воодушевляющую речь поддержали люди, что даже несколько женщин вызвались выступить против донгов с оружием в руках. С такой большой поддержкой ряда великих домов и великих сект не было другого выбора, кроме того, как оказать поддержку, чтобы не потерять лицо. Хотя и сделали это только некоторые из них. Видеть так много людей, поднимающихся по такому случаю, это, честно говоря, даже для меня это просто отвратительно. Так много жалких слабаков, которыми легко манипулировать, объединяются, думая, что они делают это по собственной воле. Жалкие. Совершать такие манипуляции до того, как они действительно поняли, что от них требуется, даже когда они осмелились называть себя гражданами этой страны, просто грустно. Наши последователи, несомненно, подошли бы по этому случаю, но не из-за того, что они были бы безмозглыми овцами, а потому что они бы понимали, что важно, и что стоит отстаивать, а что не заслуживает вашего внимания. Это земля дом мастера. Если группа некультурных варваров попытается забрать его себе, им придется сделать это только через наши трупы. Мы вырежем их и очистим всех до последнего из этих никчемных кусков дерьма, которые смеют думать о захвате земель мастера. Ах, эти незабываемые впечатления. Я лично раздавлю этих никчемных насекомых своими ногами. Разорву их всех в клочья за то, что они осмелились вторгнуться в это священное место. Для мастера, который стоит на вершине власти, бессильные существа, такие как донги, должны быть благодарны даже за то, что они идут по тому же пути, по которому идет он. Да, мы позаботимся о том, чтобы донгов больше не было. Слабые существа, осмелившиеся запятнать славу мастера, будут очищены. В этом мире, сила это все, и только мастер заслуживает иметь все. Глава 264. Зачем строить армию, если вы можете захватить уже существующую? 264. Зачем строить армию, если вы можете захватить уже существующую? Ириспов. Продвижение к городу смерти было довольно трудным. Не теряя времени, Гуин поспешила экипировать солдат, прежде чем мобилизовать армию как можно быстрее. Рабочие, строители и кузнецы были отправлены первыми вместе с конвоем снабжения и разведчиками, чтобы создать оперативную базу в городе. Брендон тоже отправился с ними, заявив что-то о помощи по-своему. Если подумать, то это либо ручной труд, либо что-то связанное с его навыками алхимии. Затем принцесса разделила остальную часть войск, послав 1000 профессиональных солдат с примерно 3000 новобранцев и практикующих, чтобы они направились к городу, как только новобранцы будут экипированы. Идея состояла в том, чтобы как можно больше людей двинулось к городу как можно скорее. Затем солдаты будут тренировать сопровождающую их группу новобранцев по пути, чтобы убедиться, что они, хотя бы, знают, какой конец копья должен быть направлен на врага к тому времени, когда они туда доберутся. Я присоединилась к первой группе из 4000 человек, которая должна была направиться к городу. Лидером группы был молодой капитан, который, очевидно, не имел большого боевого опыта, судя по тому, как смехотворно блестела его броня. Учитель очень ясно объяснил нам, что рыцарь в сияющих доспехах – это, скорее всего, рыцарь, который никогда раньше не видел грязи и битв. Так что, если вы хотите, чтобы кто-то надежный спас вас, то это те люди, которых вы меньше всего захотите видеть. Мы все тогда были немного сбиты с толку, для чего он поднял эту теперь, но теперь я вижу мудрость учителя и понимаю, для чего он нам это рассказывал. Но, по правде говоря, единственный человек, который может спасти нас и кого мы вообще хотим видеть во главе, так это мастер, верно, Денна? Ха, как будто мы вообще позволим захватить себя в плен. Я разорву в клочья любого, кто попытается это сделать. Приманка. На днях Мономейки и Эми уже схватили, не так ли, Ирис? Мастер Душка. Лаверна. А да, это смиренно думает, что мастер был особенно ловким. Она бы была не против, если бы ее спасли именно так, Денна. Ммм. Но я бы тоже не хотела беспокоить мастера, Ирис. Хе-хе, может быть, ты знаешь, мы могли бы попросить подыграть нам, приманка. Согласна. Лаверна. Ао, это думает, что это замечательная идея, Денна. Ладно, ребята, сегодня мы расположимся здесь. Здесь много деревьев и хорошая тень, крикнул офицер, находившийся на коне. Ждать сейчас, здесь, мы и четверти дня не прошли. Что за ерунда, приманка, слишком медленно мы передвигаемся. Лаверна. Действительно, я думал, что мы идем так медленно, потому что он думал заставить нас идти дольше, но, похоже, что это не так, Ирис. С такой скоростью мы вообще доберемся до города смерти вовремя. Группы, которые выдвигались после нас, догонит Денна. Другие солдаты и крестьяне, казалось, думали так же, как и мы, так как большинство из них колебались, глядя друг на друга, чтобы убедиться в том, что им не послышалось. «Давайте, поторопитесь!» — крикнул он снова. «Сэр, разве это не слишком рано?» — спросил один из командиров отделения. «Вся эта езда убивает мою спину. Ты хочешь, чтобы я ехал в бой с больной спиной, солдат, Н?» «Нет, сэр. Тогда чего же ты ждешь?» Я протолкнулась вперед. «Идет битва, которая решит судьбу этих земель, а ты беспокоишься о больной спине. Ты хочешь, чтобы я сломала тебе спину, чтобы она больше никогда не болела?» Капитан посмотрел на меня и присвистнул. «Фу, не знал, что в мою группу пустили такую красотку. Как тебя зовут, сладкий пирожочек?» Я одарила его 4 разными взглядами отвращения. К сожалению, даже этого было недостаточно, чтобы дать ему ключ к разгадке. «Ох, острый, почему бы тебе не присоединиться ко мне сегодня вечером в моей палатке? Моя кровать очень мягкая, понимаешь, ты даже забудешь о своей больной спине. Для ясности, я не единственная женщина в этой группе, с нами было много женщин-солдат и добровольцев-призывников. Мне даже не нужно было смотреть на них, чтобы понять, что они тоже посылали ему свои взгляды с отвращением. Я думаю, что большинство из этих людей находились здесь, потому что они были вдохновлены речью Гуин и действительно хотели сражаться за защиту своего дома. Прошло всего несколько часов после того, как мы выехали из города, а этот парень уже портит нам всем настроение. Я повернулась спиной к нему и прокричала: «Мы продолжим движение. Да эти проклятые донговые собаки долго ждать нас не будут. Мы быстро доберемся до них и засунем наши пики им в глотки, когда они выйдут из своих чертовых пещер». Раздалось несколько одобрительных возгласов, но было очевидно, что многие из них все еще беспокоились о том, чтобы пойти против капитана из-за его статуса. «Эй, неповиновение, да?» Он со своим глупым лицом усмехнулся. «Ты знаешь, что за это тебя могут казнить. Я первый сын дома Джина, ты знаешь, одно мое слово и вся твоя семья будет вынуждена жить на улице». Я слегка повернула голову, чтобы взглянуть на него одним глазом. «Извини, но я сирота. Твоя угроза ничего для меня не значит. Ха-ха, что насчет тебя? Ты думаешь, что такой человек, как ты, сможет противостоять мне при поддержке моей семьи? Ты никто. Имя мастера Лаверна. Этот человек думает, что напрасное использование его имени является серьезным оскорблением. Денна, можем ли мы просто избить его пожалуйста? Приманка. Я согласна, что мы не должны зависеть от имени мастера, тогда мы бросим ему вызов. Ирис, я вытащила свой меч, который держала на боку. Я бросаю тебе вызов за право возглавить эту группу по праву боя. Капитану потребовалась секунда, чтобы понять мои слова, прежде чем он разразился смехом. Ха-ха-ха-хах. Как ты думаешь, в какое время мы живем, сладкий пирожочек? Кто вообще бросает вызов другим по праву боя? Ты такая веселая. Мы стоим перед угрозой быть уничтоженными или порабощенными донгами, и все, что тебя волнует, это боль в спине. Ты думаешь, что это чертова игра? Ха-ха-ха-ха. О, перестаньте, вот почему вы, простолюдины, никогда ничего не добьетесь. Ну же, будь умницей и пойдем со мной. Я даже освобожу тебя от обязанностей по установке палаток. Если даже этот парень действительно смог получить должность в армии, то имперское правительство даже более коррумпированное, чем я думала. Ирис, очистить. Лаверна, у нас ведь были планы, не так ли? Это не думает, что мы должны откладывать эти планы. Денна, сначала нам нужно договориться с этой задницей по поводу этой дурацкой войны. Приманка, я сделала глубокий вдох, прежде чем выдохнуть, сосредоточившись на кварках, которые были сосредоточены в воздухе. Полное сосредоточение на молнии Лаверна. Я взмахнула мечом по дуге, позволяя разряду молнии взорваться с оглушительным звуком на земле рядом с капитаном. Удивительно, но он не выглядел испуганным, а наоборот, еще более счастливым. Практикующая фехтовальщица, теперь я действительно хочу тебя. Хочешь быть моей личной горничной? Я уверен, что твой мастер не будет возражать, если я щедро заплачу ему за тебя. В моей голове что-то щелкнуло. Я держала меч параллельно груди. Мой учитель мастер Лин из небесной секты. Его сила, сострадание и божественность находятся за пределами твоего понимания. Его лицо быстро превратилось из улыбки в замешательство и ужас. Смерть слишком хорошая судьба для тебя. Я взмахнула мечом перед собой, ударив плоским концом по его спине. Его тело с громким треском согнулось, прежде чем он упал с лошади, трижды перевернувшись на земле, прежде чем остановиться, уткнувшись лицом в землю. Этот удар гарантировал, как минимум, перелом позвоночника, вероятно, также оставит его калекой на всю оставшуюся жизнь, если он прямо сейчас не обратится за медицинской помощью. Я снова повернулась к собравшимся солдатам. Это теперь берет на себя командование. Есть ли кто-нибудь не согласный? Все молчали. Тогда идем, мы и так потеряли достаточно времени. Кто-нибудь, поднимите этот бесполезный кусок дерьма. Привяжи его к этой чертовой лошади и возьмите его с собой. Да, мэм. Возможно, сегодня вечером мы их потренируем, как учил нас мастер. По крайней мере, это может помочь им добиться большего успеха в предстоящей войне. Ирис, свяжись с сестрой Манами. Они должны знать о коррумпированных офицерах. Это думает, что чистка должна быть проведена, прежде чем начнется битва. Денна, бесполезное убийство. Лаверна, черт возьми, скажи принцессе, чтобы она позволила нам заменить их. Я уверена, что она не будет возражать. Приманка, да, быстрая чистка от коррупционеров поможет нам в предстоящей войне. Нам не нужны идиоты, которые не могут даже потянуть свой собственный вес. Мы также получим контроль над значительной частью армии, а потом сможем использовать их, Ирис. Да, после того, как все это закончится, эти земли, наконец, сделают свои первые шаги к очищению ради мастера. Глава 265. Немного покоя, прежде чем он нарушится. 265. Немного покоя, прежде чем он нарушится. Брендон Пофф. Когда я поклялся стать учеником мастера, я думал, что больше всего меня беспокоит, что я могу его разочаровать своей учебой, пока я у него учусь. И все же я здесь, сижу в одной из многочисленных палаток, разбитых в городе смерти, который завтра станет полем битвы, если донги придут вовремя. Другие солдаты заняты переоборудованием некоторых зданий, в том числе и полевого госпиталя, где я добровольно согласился помогать. Я ни в коем случае не считал себя бойцом, поэтому лучшее, что я могу сейчас сделать, это создать таблетки для всех, чтобы использовать их и ухаживать за ранеными, когда начнется битва. Я все еще недостаточно опытен, чтобы изготовить эти божественные пилюли без помощи мастера, поэтому сейчас я могу сделать простые пилюли исцеления и выносливости. У меня возник вопрос, насколько мы должны посвятить себя этой битве. Было очевидно, что мастер предпочел бы, чтобы мы ставили собственную безопасность в приоритет, но сможем ли мы снова встретиться с мастером после того, как сбежим из битвы, которая определенно доставит ему неприятности? Конечно, ответ был явно отрицательным. Вот почему Лиан Ли решил отозвать из церкви всех здоровых мужчин и женщин, которые были готовы сражаться во славное имя нашего мастера на этом поле битвы. Это был первый раз, когда я увидел, насколько выросла наша вера. Приказ принцессы о мобилизации собрал в общей сложности около 30 тысяч солдат, из которых более половины составляли крестьяне, поспешно призванные и получившие копье, нагрудник и шлем для участия в этой войне. В это число входило несколько сект, которые были убеждены присоединиться к военным силам, хотя большинство великих сект предсказуемо отвергли призыв к оружию, заявив в качестве оправдания свой нейтралитет и веру в ненасилие. Мы, конечно, приняли к сведению эти секты, чтобы внести их в список будущих чисток, против чего я не возражал. Церковь мастера, с другой стороны, сумела собрать 10 тысяч бойцов самостоятельно, соперничая с численностью постоянной армии страны. Я слышал, что большинство из этих людей были либо обитателями трущоб, либо людьми, спасенными от несчастных обстоятельств, которые познали свет мастера. Некоторые даже считались нашими бывшими врагами, которые приняли нашу веру. Когда я увидел их, у меня было только одно слово, чтобы описать их – фанатики. Хотя я никогда не видел и не испытывал сеансов обращения моих старших сестер, они, должно быть, были исключительно эффективны для достижения таких результатов. Для меня не было преувеличением сказать, что эти люди будут жить или умрут по любому нашему приказу, и эта мысль на самом деле несколько пугает меня. Ну, в данный момент я не собираюсь смотреть дареному коню в зубы. Я как раз закончил очередную порцию целебных пилюль, когда в мою палатку постучали. Верховный жрец Брендон, я обернулся и увидел скромную девушку, одетую, кажется, в одежду служанки, которая стояла у входа в мою палатку. У нее было довольно милое круглое лицо, а ее длинные каштановые волосы падали волнистыми локонами до самой талии. Ее ярко-голубые глаза, казалось, светились в темноте палатки, хотя я был уверен, что это просто игра света. «Ах да, что такое?» Верховная жрица Манами подумала, что вы, возможно, захотите выпить чаю и отдохнуть от тяжелой работы. «Я вам не мешаю», я отложил в сторону пузырек с таблетками, которые только что приготовил. «Спасибо, я как раз думал сделать перерыв. Вы можете войти». Она вошла с подносом, балансирующим на ее широких бедрах и чашкой дымящегося чая, поставленной на него. Плавными движениями человека, который отрабатывал эти движения миллион раз, она взяла чашку и чайник свободной рукой и одним плавным движением поставила их на мой стол. Я предположил, что эта девушка, вероятно, была служанкой всю свою жизнь. Возможно, она даже не держала оружие никогда в своей жизни. Она заметила, что я пристально смотрю на нее. «Что-то случилось, верховный жрец?» Я покачал головой. «Нет, я просто хотел узнать, будете ли вы участвовать в сражении на передовой?» Она хихикнула, ее смех был ясным, как перезвон ветра. «Если верховные жрицы захотят, я буду там, ибо я не позволю ни одному еретику запятнать эти земли, где обитает слава мастера. Фанатики в порядке. Даже служанка полна решимости взять клинок и броситься прямо на копья обученных солдат, чтобы сражаться за имя нашего мастера. Я бы попытался убедить ее не участвовать в предстоящей битве, но, услышав ее слова, думаю, она была бы еще более оскорблена, если бы я попытался сказать что-то другое. Наверное, это моя слабость к симпатичным девушкам. Она склонила голову. Благодарю вас за тяжелый труд, верховный жрец. Пожалуйста, зовите меня, если вам понадобится что-нибудь еще. Я смотрел, как она уходит. Возможно, это было мое воображение, но казалось, что на выходе она раскачивала своими бедрами сильнее, чем. Как раз в тот момент, когда я думал о том, чтобы начать делать следующую партию таблеток, Дяо Чан вошла в мою палатку, без предупреждения. Как идут дела с таблетками? Я только что закончил очередную партию. К сегодняшнему вечеру я должен сделать достаточно, чтобы, по крайней мере, дать всем нашим последователям по одной и оставить несколько партий для больницы и будущих раненых. Очень впечатляет, кивнула она. Теперь я понимаю, почему мастер взял тебя под свое крыло. А нет, нет, нет, возразил я, горячо качая головой. Я могу сделать это только из-за мастера. Если бы не наставление мастера до этого, то я бы даже не знал, что существует такой эффективный способ изготовления таблеток. Она снова кивнула. Я так понимаю, что ты уже решил не участвовать в сражении. Я уже говорил это раньше, старшая сестра, я знаю свои возможности. Я знаю, что не могу сравниться ни с кем из вас в бою. От меня будет гораздо больше пользы, если я буду помогать в полевом госпитале. Умный мальчик, ты далеко пойдешь. Я закатил глаза. Приму это как комплимент, ку-ку-ку. Не стоит так волноваться, я уверена, что все будет хорошо. Я еще больше удивлен, что вы так спокойно воспринимаете эту ситуацию, учитывая, что мы вот-вот собираемся начать войну. Она слегка наклонила голову. Да ну, разве ты не знал о моей ситуации? Мы всегда планировали рано или поздно уничтожить донгов и даже были готовы пойти на войну с ними, если понадобится. Пришедшие донги просто продвинули наши планы вперед, вот и все. Я полагаю, что мои старшие сестры были не слишком открыты в отношении того, что запланировали. Конечно, я не хочу знать слишком много. Ку-ку-ку, ты действительно умный мальчик, с тобой будет очень весело, я уверена. Я воздержался от комментариев. Просто чтобы ты знал, продолжала она, все еще хихикая, нам пришлось заменить нескольких капитанов из-за, ХМ, скажем так, сомнительного отношения. Да, давай начнем именно с этого. Что значит заменить? Она улыбнулась, и это была совсем не та улыбка, которую хочется видеть у девушки, получающей удовольствие от чужой боли. Конечно, мы взяли на себя их режим подготовки. Не так уж и много мы можем сделать всего за 5 дней, но это определенно лучше, чем то, что они бы сделали, если бы мы их не убрали, ку-ку-ку. Да, определенно что-то еще происходит, но у меня не хватает смелости выяснить, что именно. Может быть, тебе стоит присоединиться к моей группе? Я уверена, что мы тоже сможем сделать из тебя мужчину. Я вздохнул. Я бы не хотел быть вовлеченным в ваши игры, старшая сестра Дяо Чан. На мой взгляд, они слишком трудные. О, я не прошу тебя присоединиться ко мне в этом, такие вещи испортили бы мое собственное удовольствие. Тебе тоже следует сделать перерыв, когда ты закончишь. 2 дня для тебя могут показаться очень долгими, но на самом деле это не так. Да, не беспокойтесь об этом. Милая служанка несколько минут назад принесла мне чай от старшей сестры Манами. Милая служанка, спросила она несколько растерянно. Я немного забеспокоился. Да, та, что была одета в костюм служанки, которая пришла до тебя. Она ведь одна из нас, а не шпионка, верно? Дяо Чань, казалось, на мгновение задумалась, прежде чем ее лицо засияло. О, хе-хе, точно. Прелестная девушка, не правда ли? Она тебя интересует. Я могу уговорить ее сопроводить тебя сегодня вечером, если ты захочешь. Нет, пожалуйста, не предлагайте таких смущающих вещей, ку-ку-ку. Ну, ее зовут Космонс, если тебе интересно. Будь уверен, чтобы лечить КХМ, прекрасную красивую девушку, хорошо, я джентльмен, а не животное, ку-ку-ку. Как скажешь, она махнула мне перед уходом. Что это было? Признаюсь, она показалась мне симпатичной девушкой, которая могла бы меня заинтересовать. По крайней мере, она не кажется мне такой сумасшедшей, как Сильфи. Теперь, когда я упомянул об этом, Мне интересно, что же с ней случилось. Глава 266. Так закончился мир. Глава 266. Так закончился мир. Лиан Липов. Оставался всего один день до того, как предсказанная армия донгов выскочит с гор, чтобы напасть на нас, как варвары. Разведчики, размещенные у пещер, уже могли слышать удары кирки о скалу, если достаточно прислушаться. Тот факт, что мы не знаем, когда они решат прорваться, вызывает у нас наибольшее напряжение. За те несколько дней, что мы были здесь, мы эвакуировали горожан и попросили строителей переоборудовать здания в импровизированные посты для стрельбы из лука, а остальные использовали как военные сторожевые посты. Поскольку ратуша этого места по всей видимости располагалась на вершине самой горы, мы не могли использовать ее в качестве штаб-квартиры и вместо этого решили использовать это безымянное здание секты, которое, как мы обнаружили, было подозрительно незанятым. Гуин думала, что здешняя секта получила известие о вторжении и решила бежать. Мы, конечно, знали истинные причины того, почему они покинули это место, но теперь это не имеет никакого значения. Прямо сейчас, высшие чины армии вместе с лидерами сект, которые присоединились к нам в этой битве, собрались в военной комнате. Принцесса назвала себя верховным главнокомандующим, несмотря на протесты остальных. Она утверждала, что, поскольку в этой битве решалась судьба всего континента, то она не может просто стоять в стороне и не участвовать в сражении. Поскольку она была единственной оставшейся из королевской семьи, никто другой не может запретить ей участвовать в этом. «Принцесса, наши рабочие вырыли ямы и ловушки, как вы просили, но они не выдержат, если они решат атаковать в массовом порядке. Это не проблема, генерал Хуэй, мы здесь только для того, чтобы выиграть время, пока не прибудет обещанное подкрепление», — заверила его Гуин. Генерал хлопнул по столу. «Принцесса, если вы позволите говорить откровенно, ваш оптимизм неуместен. Полагаться на это, простите, полагаться только на мисс Линдульф, чтобы переломить ход этой битвы, совершенно нелепо. В таком случае, генерал, расскажите нам еще один способ противостоять этому вторжению без посторонней помощи. И если ты посмеешь предложить сдаться, я прикажу повесить тебя прямо здесь». Генерал сглотнул и больше ничего не сказал. Она развернула карту города, где были нарисованы линии, а именно три группы по три линии каждая за тем, что должно быть баррикадами прямо за шахтами. Гуин указал на упомянутые линии. Каждая из двух групп копейщиков укрепит баррикады, чтобы помешать им атаковать. Последняя линия лучников будет стоять позади них, чтобы сбивать любого, кто попытается пройти. Затем она посмотрела на мастеров секты. Практикующие рассредоточатся позади лучников и окажут поддержку против практикующих дунгов. Что же касается последователей мастера линя, то я уверена, что мисс Лианли знает, как лучше всего их использовать. Все глаза в комнате обратились ко мне, некоторые были лояльны ко мне, в то время как другие были явно враждебно настроены. Возникло много вопросов и требований, когда эти бесполезные группы ничтожеств узнали о нашей маленькой армии. Бессмысленные вопросы вроде «Зачем мастеру линю армия? Что вы, ребята, собирались делать с этой армией, если бы не было войны?» Или даже «Вы планировали восстать?» были направлены к нам. Я поставила их перед простым выбором. Либо сконцентрироваться на армии, проходящей через туннели, либо рискнуть столкнуться с ними с теми силами, которые у них сейчас есть, когда мы просто уйдем отсюда. Даже в этот момент времени мусор всегда будет мусором. По крайней мере, о небольшом мусоре среди офицерских чинов в основном позаботились, так что солдаты, по крайней мере, будут делать свою работу должным образом. Конечно, мы заставим наших последователей распространять историю о том, что они были людьми, которые были спасены мастером раньше и ответили на его призыв к оружию через нас. К концу дня это должно было дойти до ушей всего мусора и заставить их заткнуться. Не то чтобы после этого долго прожили. Я кивнула принцессе. Мы расположимся на флангах, для того чтобы заполнять любые бреши, которые врагу удастся сделать. Поскольку это будет битва на истощение, наша группа может сделать первую ротацию после первого боя, если это будет необходимо. Тогда мы оставим это вам, мисс Лианли. Я могла бы сказать, что большинство людей в комнате стали еще более недовольны тем, что нам предоставили самостоятельность, но никто не мог ничего сказать, так как у них не было столько людей, сколько предоставили мы. Текущий план состоял в том, чтобы создать перед донгами сильный фронт и заставить их принять невыгодную позицию, в которой они, возможно, не захотят сражаться. С нашими рабочими, использующими ресурсы, уже имеющиеся в городе, чтобы построить ловушки и импровизированные стены, донги должны будут понести тяжелые потери только из-за того, что им придется преодолеть эти препятствия, которое будет большой проблемой для реализации их плана по завоеванию нашего континента. Затем мы вынудим их вести переговоры и заставим отступить, если это будет возможно. Если нет, то нам просто нужно потянуть время, чтобы позволить Иларии добраться до нас со своей кавалерией. Если битва все же пройдет, то у нас будет 4 сменяющиеся боевые группы, которые будут удерживать баррикаду. Каждая группа будет держать линию примерно по полчаса, прежде чем смениться с другой группой, чтобы занять их место. Это гарантирует, что те, кто держат баррикады, всегда будут достаточно хорошо отдохнувшими, чтобы эффективно сражаться. Вот почему, в первую очередь, мы решили сражаться в таком ограниченном пространстве. Стена не выдержит сама по себе, но ловушки смогут очень многое, прежде чем они окажутся неэффективными. В случае, если стена рухнет, то мы заставим всех перегруппироваться в городе, чтобы заставить донгов сражаться на улицах, где мы сможем использовать здания в качестве прикрытия. Там наши лучники заберутся на упомянутые здания и будут непрерывно осыпать донгов стрелами, когда они приблизятся к нам. Мы также оставили несколько стен, которые сделали из стульев, столов и любой другой мебели, которую мы смогли найти в городе, для того, чтобы заблокировать часть дороги и поставить еще одну баррикаду и замедлить их продвижение. Это было нетрудно, но в будущем это сильно поможет нам в нашей победе. Это будет место для нашего последнего боя, поскольку сражение в любом другом месте позволит донгам окружить нас и уничтожить. Остальная часть встречи прошла в обсуждении условий переговоров, которые были бюрократическими вещами, которые меня мало интересовали. У меня нет никакого уважения к этим аристократам и мастерам сект, которые уже начали обсуждать оплату и вознаграждение еще до начала битвы. Они просто самые жалкие из жалких. Тем не менее, у меня не было выбора, кроме как наблюдать за всем этим как представитель церкви мастера, которую они начали называть армией мастера Линя. Ужасное название, если так можно сказать. Был уже поздний вечер, когда собрание наконец закончилось и все разошлись, позволив мне перейти к основной причине, по которой я была здесь. «Старшая сестра, я буду под твоей опекой», Гуин слегка склонила голову. Я кивнула в ответ. «Я, конечно, не на уровне мастера, но в его отсутствии я научу тебя всему, чему он научил меня. Ты не будешь беспомощна в предстоящей битве, я гарантирую». «Да, в отсутствие учителя я взяла на себя обязанности обучать Гуин практическими занятиями. Я не смею утверждать, что могу преподавать на уровне мастера, но она, по крайней мере, должна уметь использовать свою молнию во время битвы, для того чтобы хотя бы защитить себя». Она улыбнулась. «Тогда, когда начнется битва, давай прольем дождь божественного суда во имя мастера». «Согласна. Все ради мастера. Все ради мастера». Глава 267. План провалился при первом контакте с врагом. Глава 267. План провалился при первом контакте с врагом. «Брендон Пов, немедленно доставьте эти коробки с таблетками. Они могут быть у нас в любую минуту», — крикнул я, отдавая распоряжение санитарам, которые поддерживали работу полевого госпиталя. «Мы заняли один из самых больших домов на самой окраине города и перенесли сюда все кровати, какие могли, готовясь лечить раненых. Хорошо еще, что сбоку была пристроена довольно высокая колокольня, так что я мог взобраться на нее и посмотреть, где будет происходить сражение. Еще до того, как взошло солнце, все были подняты по тревоге, так как разведчики доложили, что звуки раскопок донгов на другой стороне туннеля прекратились, поскольку у них, скорее всего, было несколько команд шахтеров, работающих круглосуточно, чтобы ускорить процесс, то их полная остановка означала, что они готовы взорвать его, чтобы их армия двинулась вперед. Мне пришлось наблюдать, как тысячи крестьян возятся с своими ремнями от доспехов, которые они только недавно научились надевать, держась за копья дрожащими руками. Накануне принцесса предоставила им возможность написать свои письма, которые будут доставлены обратно в столицу. Для тех, у кого не было возможности попрощаться со своими семьями, это был последний шанс, который они получили перед началом битвы. Ходили слухи, что численность, с которой они столкнутся, находится в диапазоне 100 тысяч, наши шансы на победу чрезмерно ничтожны, когда наши силы насчитывают всего 40 тысяч. За последние несколько дней я уже видел нескольких человек, которые сбежали глубокой ночью и, без сомнения, больше никогда не появятся. Неудивительно, что некоторые из них были членами великих сект, которые пришли с нами, большинство из них ставили свою собственную безопасность превыше всего остального. Обученный практикующий внешнего ядра, возможно, и сможет выстоять лицом к лицу против трех вооруженных солдат, но в такой войне, как эта, никто не будет сражаться по вашим правилам. Даже мастера крупных сект могут быть побеждены армией с их собственной группой практикующих, поддерживающих их. Без какой-либо надежды трудно удержать вместе эту разношерстную группу крестьян. Речь принцессы на старте определенно пробудила в них патриотические чувства к их родине, но у них было всего лишь несколько дней, чтобы позволить им погрузиться в суровую реальность. Если бы мастер был здесь, то это бы значительно облегчило нам задачу, нам вообще не нужна была бы армия. Хотя несколько офицеров предлагали высечь дезертиров для поддержания дисциплины, принцесса отвергла эту идею и вместо этого произнесла небольшую речь. Наши предки сражались и проливали кровь за ту самую землю, на которой мы живем. Но когда какие-то бесхребетные, полоумные варвары угрожают нашей жизни и нашим семьям, они предпочитают бросить своих братьев и сестер. Это не мои граждане, это всего лишь собаки донгов, и они должны молиться, чтобы я никогда больше не увидела их, когда мы выиграем эту войну, потому что я сама выпотрошу их. Излишне говорить, что после этой речи число дезертиров резко сократилось, хотя я подозреваю, что причина была в равной степени и от ее угрозы, и от их вновь внезапно пробудившихся патриотических чувств. Я не уверен, должен ли я с гордостью сказать, что ни один из 10 тысяч, принадлежавших к церкви учителя, не дезертировал, поскольку было очевидно, что они держатся вместе из-за своего фанатизма. Я воспользовался возможностью поговорить с ними, чтобы лучше понять их, и не смог найти ни одного, кто бы жаловался на их нынешнее положение. Там же я познакомился и с другими жрицами. Альфа была волчицей Йокаем, которая выглядела так, как будто до этого она принадлежала офису, занимаясь бумажной работой в своем строгом костюме и в очках. Я бы принял ее за дворецкого, если бы не две выдающиеся вещи, торчащие из ее груди. Она предупреждающе зарычала, когда мои глаза начали блуждать, так что я не позволил им задерживаться на них слишком долго. По-видимому, она должна была быть второй во главе церкви в отсутствии верховных жриц. Бета была Йокаем кошкой и, что типично для кошек, она великолепно игнорировала всех вокруг, кто не были верховными жрицами. Меня причислили к группе игнорируемых, хотя мне ни на что жаловаться. Трудно было представить, как она сидит за столом и занимается бумажной работой. Дельта была эльфом, о которой я слышал от своих старших сестер, что-то о том, что она была связующим звеном для какого-то демона бездны или что-то в этом роде. Я не очень хорошо разбираюсь в демонологии, так что это было выше моего понимания. Тем не менее, я слышал, как эльфийка говорила Лианли о том, что она еще недостаточно сильна, чтобы призвать Аббука к его там, чтобы помочь нам в реализации нашего плана. Конечно, я быстро включил ее в свой список девушек, с которыми мне определенно не следует связываться. Однако Гамма была с сюрпризом. Поскольку первые трое были нелюдями, я уже ожидал, что последняя из них тоже не будет человеком. У нас была небольшая встреча на совещании, когда снаружи нашей палатки раздался громкий голос, спрашивающий разрешения войти. Вошла девушка-кентавр с каштановыми волосами, завязанными в хвостик, и вооруженная множеством оружия, привязанным к ее телу. Ее темно-коричневое лошадиное тело едва помещалось в палатке, девушке нужно было согнуть свою человеческую часть, чтобы войти через полог палатки. Увидев меня, она первым делом натянула лук и пустила в меня стрелу, требуя узнать, кто я такой, и что я здесь делаю. Очевидно, она была так поглощена своими обязанностями по охране, что до этого дня ничего обо мне не знала. Нет, она знала, что есть Брендон, но похоже думала, что Брендон – это женщина. Конечно, в конце концов она извинилась передо мной, но было совершенно очевидно, что она сделала это с неохотой. Кажется, что все они имеют что-то против моего существования, но я действительно сейчас нахожусь не в том положении, чтобы требовать чего-либо от кого-либо, особенно когда все они могут с легкостью раздавить меня даже не заметив, хотя не могу сказать, что я на это не подписывался. Если бы какой-нибудь случайный человек появился из ниоткуда, утверждая, что он новый ученик мастера, я бы тоже опасался этого человека. Честно говоря, я действительно здесь только для того, чтобы узнать как можно больше от мастера. Если мои старшие сестры думают, что очищение этого мира от грязи создаст гораздо лучшую учебную среду, то кто я такой, чтобы спорить с ними? В любом случае, все это было вчерашней проблемой. Прямо сейчас я не хотел бы, чтобы кто-то еще защищал линию фронта дома мастера от этих варваров. Единственная проблема заключалась в том, что до рассвета оставалось еще несколько часов, обещанное время прибытия Эларии. Как компетентна бы ни была принцесса, я действительно сомневаюсь, что мы сможем задержать их армию даже на несколько часов, если донги решат быть агрессивными. Первая боевая группа уже притаилась за нашими баррикадами, их копья торчали сквозь щели в стенах, указывая на пещеру, из которой должна была приближаться армия. Позади них стояли лучники, державшие луки наготове, и все они с нетерпением наблюдали за пещерой. С того момента, как они собрались, прошел уже почти час, и больше ничего не происходило. Я видел, как несколько офицеров расхаживали взад и вперед по линии фронта, без сомнения, раздумывая, не стоит ли им просто отозвать всех, чтобы дать им отдохнуть. Как раз в тот момент, когда я собирался покинуть смотровую башню, сотрясающий землю взрыв пронесся по пещере, и камни и земля полетели к нашим баррикадам. К их чести, наши собственные практикующие быстро среагировали, манипулируя обломками в полете, чтобы перенаправить их обратно на землю, прежде чем они смогут достигнуть баррикады и разрушить нашу оборону. Наши солдаты напряглись, и все приготовились к встрече с армией, которая, несомненно, собиралась выходить из пещеры. Но в этот момент еще два взрыва сотрясли горы, создав еще одну дыру слева и справа от первой пещеры. Эти взрывы произошли за пределами нашей баррикады. Потребовалось несколько секунд, чтобы все поняли, что донги прорыли не один туннель в нашу сторону. Паника начала распространяться среди первых рядов, офицеры изо всех сил старались держать всех в порядке. В этот самый момент из пещер послышался рев врагов, и из всех трех туннелей начали выходить ряды полностью закованных в броню людей, и наши солдаты застряли между ними. И в одно мгновение наша первая линия защиты стала бесполезной. Глава 268. Ах, да, переговорщик. Глава 268. Ах, да, переговорщик. Лиан Липов, отступаем. Отступаем на вторую линию. Инженеры, двигайтесь вверх по второй линии защиты. Сейчас же. Приказ принцессы Гуин потряс всех до глубины души, и мы начали двигаться, как она велела. Армия Донга, вышедшая из первой пещеры, была определенно удивлена, увидев перед собой баррикады, но они быстро оправились, чтобы идти вперед и остановиться на небольшом расстоянии от наших ловушек. Тем временем рабочие делали то, что им было приказано, вытаскивая повозки и сломанную мебель, которую они приготовили использовать в качестве второй линии обороны, если первая линия будет прорвана. Было нелегко заставить паникующих и плохо обученных крестьян организованно отступить, но нам повезло, что основная армия донгов была слишком удивлена нашим присутствием, чтобы действительно броситься в погоню. Было очевидно, что они ожидали, что их небольшое нападение здесь останется незамеченным. Группа донгов из первых рядов была воодушевлена нашим отступлением и думала, что они смогут пролить первую кровь в этой войне. Они вырвались из своего строя и бросились в атаку, опустив копья и ожидая пронзить отступающих солдат. Манами шагнула вперед и подняла стену огня, остановив их. Хотя огонь был быстро потушен одним из практикующих донга, ему удалось удержать их от новой атаки, что позволило выиграть нам достаточно времени, чтобы все успели отступить за вторую линию обороны. Конечно, эта линия обороны была не такой прочной, как та, что была напротив пещеры, но пока этого должно быть достаточно. Любой из нас мог бы начать убивать их первым, но это уничтожило бы все шансы на переговоры, чего мы хотели, так как это поможет нам задержать их наступление. Однако это не меняет того факта, что сейчас мы находимся в очень невыгодном положении. Какой-то человек в доспехах на лошади едет впереди средней колонны, осматривая кольцо баррикад, которые должны были стать нашей первой линией обороны. Было очевидно, что он был кем-то важным, поскольку его броня была украшена гигантским пером, которое, казалось, компенсировало что-то, застрявшее на его шлеме. Он ухмыльнулся, прежде чем повернуться к нам. Неужели командующий силами сопротивления не выйдет на переговоры? Похоже, он недооценивал нашу численность. Поскольку большинство из нас было скрыто за баррикадами, они не смогли точно определить, сколько войск противостояло им. Это может работать как на нас, так и против нас. Только самого командира, пожалуйста, прямо к этой стене, если хотите, продолжал Мусор. Я могла слышать ропот команды позади меня, которые советовали не делать того, что хотела сделать Гуин. Но, похоже, Гуин опустила ногу и бросилась вперед, крича, чтобы отодвинули одну из баррикад. Ближайшие к ней солдаты повиновались, поспешно отодвинув одну из перевернутых повозок в сторону, чтобы пропустить принцессу. Принцесса уверенно шагала вперед, явно безоружная. Единственной броней, которая была на ней, то был ее стальной шлем, закрывавший верхнюю половину лица с прорезями для глаз. В то время как другие, возможно, считали ее глупой за это, мы, сестры, знали, что ее настоящая сила заключалась в ее молнии, а не в каком-то куске металла, который она носила на поясе. Более важным было то, что это заставило врага ослабить бдительность, думая, что она действительно безоружна. Гуин остановилась на некотором расстоянии от баррикады и скрестила руки на груди, не выказывая никакого страха перед армией, стоявшей перед ней. Придурок приподнял бровь, глядя на нее, прежде чем разразиться хохотом. «Ха-ха-ха-ха! Ты, маленькая девочка, ты находишься в неправильном месте. Где твой папа?» «Папа знает, что его маленькая девочка играет в солдатиков. Ха-ха-ха-ха!» Гуин проигнорировала его насмешку. «Ты просил переговоров, так давай устроим их. Или собаки Донга способны только лаять? Хе-хе! Острая на язык, а? Я думаю, что не возражал бы против другой женщины на поводке, чтобы тренироваться. Как насчет этого? Подойди ко мне, и я даже позволю тебе быть моей наложницей. Клянусь, каждая из этих бесполезных свиней думает только головой между ног. Он даже не потрудился представиться. Ты пришел в нашу страну с далеко не добрыми намерениями и думаешь, что можешь делать все, что захочешь», — прорычала Гуин. «Возвращайтесь со своими собаками обратно к себе в конуру, генерал, или я отрежу вам яйца и насажу их на пики. Уходите, пока я щедра, иначе семьи ваших собак даже не получат обратно ваши тела». Эта угроза прошла, как и ожидалось. Смеялся не только генерал-идиот, но и стоявшие за ним офицеры и солдаты. «Малышка, ты действительно не очень хороша в этом, не так ли? Вы дочь мэра этой деревни, ты должна была позвать своего короля на помощь, может быть тогда, я бы отнесся к твоей угрозе более серьезно». «Ха-ха-ха». Гуин молчала, предпочитая смотреть прямо на него. «Вот тебе встречное предложение, девочка», — усмехнулся генерал. «Все вы сложите оружие и тихо выйдете из своих баррикад. Я чувствую себя сегодня довольно великодушным, поэтому даже пощажу всех. Как насчет этого?» Гуин заколебалась, хотя я знала, что это всего лишь игра. «Что ты тогда с нами сделаешь?» Идиот заглотил наживку. «Эх, ничего, конечно. Просто поприветствуйте нас как ваших новых повелителей и присягните мне на верность. Мы здесь не для того, чтобы грабить и убивать, мы здесь только для того, чтобы завоевывать. Мы пощадим всех, кто подчинится нам. Теперь все, что тебе нужно, это преклонить колено передо мной. Не так уж сложно, верно?» Гуин остановилась и демонстративно оглянулась в нашу сторону. Кое-кто из людей был бы потрясен его предложением, каким бы дикоим оно ни было. Если принцесса отвергнет его, они могут поверить, что Гуин был в безжалостным разжигателем войны. Молчание растянулось на некоторое время, и Гуин просто переводила взгляд с нас на землю. «Либо живи, либо умри, девочка. Делай свой выбор», — прорычал говнюк, явно теряя терпение. Гуин снова повернулась к нему. «Что ты собираешься делать с остальной частью страны?» Это заставило генерала расплыться в улыбке. «О, мы предлагаем всем то же самое, конечно. Откажитесь от своей верности нынешнему правителю, и мы примем вас как наш народ. Ах, я вижу, что пара солдат уже колеблется». Среди них начали распространяться шепотки. «Может быть, это не так уж и плохо. Мы будем просто вассалами. Ничего не изменится. Я могу только надеяться, что Гуин знает, что делает». Она сняла шлем, открывая свою красоту всем, кто находился поблизости. Даже генерал был ошеломлен и несколько секунд не мог прийти в себя. Она подняла руку с тремя поднятыми пальцами. «У меня есть три условия для вас. Вы не причините вреда моему народу, вы будете относиться к нам справедливо, и дань, которую мы должны будем выплачивать, не должна ослабить нашу страну до такой степени, что она не сможет функционировать». Вокруг меня одобрительно закивали. Напыщенный придурок махнул рукой, вытирая слюну со рта. «Это можно устроить. А теперь бросай свое оружие и иди ко мне, мы можем провести церемонию нашего союза в каком-нибудь уединенном месте, хе-хе. Сначала нам нужно это изложить в письменном виде», — заметила Гуин, не двигаясь ни на дюйм. «Я сделаю это позже». «Нет, сейчас, вы должны подписать это, и только тогда мы сможем провести церемонию. До тех пор никто из моих людей не сдвинется с места». Это заставило свинью зарычать. «Ты не в том положении, чтобы что-то требовать, девочка. Я предлагаю только смерть или жизнь. Я сделаю с этой страной все, что захочу, и у вашего так называемого народа даже не будет средств остановить меня. Я сожгу ваши поля дотла и возьму ваших матерей и дочерей и превращу из них послушных игрушек». Вся доброжелательность солдат вокруг меня к свинье была мгновенно разрушена. Каждый из них теперь пристально смотрел на собак перед нами с желанием пронзить их своими копьями. Гуин снова надела шлем на голову. «Тогда нам больше нечего сказать. Мы будем сражаться с вами до последнего человека и убьем каждого из вас, кто осмелится войти в нашу страну без приглашения. Для таких паразитов, как вы, мне даже не нужно использовать всех, чтобы уничтожить вас», — взревел он. Гуин проигнорировала его, развернулась и, не оглядываясь, направилась к нам. Хотя было бы лучше, если бы ей удалось задержаться еще на некоторое время. Это было уже достаточно хорошо, так как эта небольшая перепалка подняла войска и подняла их боевой дух на самый высокий уровень. Это также заставило его смотреть на нас свысока, и, если повезет, он отправит за нами только одну секцию, сосредоточившись на удалении наших ловушек и баррикад. Она проскользнула обратно через щель в баррикаде, позволив солдатам снова закрыть ее, прежде чем посмотреть на людей, собравшихся перед ней. Не нужно было произносить ни слова, когда она подняла кулак в воздух. Солдаты последовали ее примеру, их лица были суровы и полны решимости уничтожить врагов, которые будут приближаться к нам. Теперь остается только надеяться, что мы продержимся до прибытия Эйлари. Глава 269. Люди убивают, люди умирают. Глава 269. Люди убивают, люди умирают. Гуинпов. Битва началась без лишнего шума. Их главные силы все еще оставались за нашей главной баррикадой, поэтому они сначала направили на нас только левый фланг своей армии. Похоже, что потратит больше сил и людей на демонтаж наших первых баррикад и ловушек, пока этот полк занимается с нами. Но поскольку они были вынуждены сражаться на улицах города, только определенное количество солдат могло атаковать нас одновременно. Командиры отдали соответствующие приказы, и наши лучники туго натягивали тетиву и стреляли после того, как был отдан соответствующий приказ. Донги определенно все еще считали нас чем-то вроде ополчения, поскольку дождь стрел застал их врасплох, и большинство из них даже не успели поднять щиты, прежде чем на них обрушился смертоносный дождь. Их командиры быстро среагировали и собрали их в строй, сцепив щиты, чтобы блокировать следующую волну стрел, прежде чем их собственные практикующие смогут воздвигнуть надлежащий щит. Неожиданная атака, должно быть, привела их в ярость, так как несколько их практикующих взмыли в воздух, с презрением глядя на нашу баррикаду. Они подняли ладони и выстрелили в нас огненными шарами, намереваясь сжечь наши баррикады и прячущихся за ними солдат. Наши собственные практикующие тоже вступили в бой, останавливая огненные шары, стараясь безвредно остановить их в воздухе. Практикующие Донга собрались попробовать еще раз, когда гигантская золотая молния выстрелила снизу, поглотившая по меньшей мере трех практикующих и мгновенно уничтожив их. Оставшиеся в живых практикующие немедленно разбежались, как раз вовремя, так как еще одна золотая молния была выпущена снизу, чтобы поразить еще одного из их практикующих. Лучники Донга выпустили свой собственный залп из стрел, и все они были легко отбиты щитом, который наши практикующие воздвигли над нашими головами. Без необходимости больше скрывать наши возможности, практикующие нашей стороны выпустили свои собственные техники с нашим следующим залпом из стрел. Эти снаряды, наряду с несколькими стрелами, которые были специально усилены, пробили щит, воздвигнутый практикующими донгов. Хотя стрелы все еще отскакивали от щитов, которые держали солдаты донга, ряд приемов сумел пробить эту защиту и создать брешь в их строю. Щели в стене щитов позволили следующему залпу снарядов найти свою цель прежде, чем они смогли вовремя сомкнуть строй. Это был последний выстрел, который мы успели сделать, прежде чем они прорвали нашу баррикаду. Обучить группу крестьян и сделать их профессиональным солдатом всего за несколько дней было невозможно. Наша нынешняя армия никак не могла противостоять армии донгов в открытом бою, даже если бы наша численность была равной. Но нам не нужна была наша армия, чтобы сражаться с ними в открытом бою, нам просто нужно было сделать одну вещь, и сделать ее правильно. Копья, атака, приказал офицер. Солдаты отреагировали почти инстинктивно, все их копья высунулись через щели в баррикаде, чтобы пронзить донгов с другой стороны. Убрать. Солдаты без промедления убрали копья, позволив умирающим солдатам упасть на землю. Атака. Солдаты повторили это действие снова, пронзив вторую шеренгу солдат, пытавшихся перешагнуть через своих товарищей. Убрать. Подготовиться. Солдаты повиновались, первая линия уперлась в баррикаду, в то время как их товарищи позади них сделали то же самое. Баррикада вздымалась от солдат, врезавшихся в нее, дерево скрипело и трещало, но отказывалось ломаться. Наши солдаты отступили, как раз когда на них обрушился град стрел и техник. Наши практикующие сделали все возможное, чтобы перехватить их, так как некоторые из них были усилены, чтобы пробить щиты, но некоторые из них все же прошли через нашу защиту, вызвав первые несколько потерь, которые мы понесли в этой войне. Медики, уведите отсюда раненых, приказал офицер, заставив нескольких санитаров, стоявших поблизости, броситься вперед, вытаскивая стонущих солдат из строя. Их отвезут в полевой госпиталь, который старший брат Брендон возглавил благодаря своим гениальным алхимическим познаниям в целебных пилюлях. Если после того, как старший брат Брендон исцелит раненых, они сочтут себя достаточно здоровыми, чтобы сражаться, они немедленно вернутся в бой. Каким-то образом нашим войскам удалось пока останавливать натиск их наступлений с помощью баррикад. Пока они держали стену, наши практикующие бесстрашно перепрыгивали через нее в толпу вражеских солдат позади нее, выпуская при этом свои собственные техники и уничтожая часть из них, которая была ближе всего к стене. Прежде чем их практикующие успевали отреагировать на внезапное нападение, они снова перепрыгивали обратно через стену и возвращались в безопасное место. В то же самое время на крышах зданий с обеих сторон появились лучники и еще больше практикующих, осыпали их стрелами и техниками с предельной точностью. Донги запаниковали, пытаясь поднять свои щиты, но это оказалось их гибелью, когда копья из-за стены снова вылетели, пронзив тех, что были ближе к баррикаде. Как раз в тот момент, когда битва, казалось, действительно могла пойти в нашу пользу, к нам подбежал гонец. «Принц, моя королева, они привели тяжелую кавалерию, они послали отряд, чтобы обойти нас с южной стороны. Черт, мы надеялись, что, поскольку им нужно было пройти по туннелям, они не приведут с собой конницу во время первого нашего боя. Возможно, небольшой отряд легкой кавалерии и ничего более. Наверное, это была слишком оптимистичная мысль с моей стороны. Я прикусила большой палец. В этот момент мы рискуем быть полностью уничтоженными из-за атаки их конницы. Если все же их конницы удастся прорвать нашу оборону и окружить нас с тыла, они смогут сокрушить наш центр, что приведет к краху всего фронта. Мы окажемся в ловушке и зажатыми в углу, не имея возможности дать им отпора. Не говоря уже о том, что полевой госпиталь будет отрезан, если мы и его потеряем, то потеряем еще больше людей.